Глава 29. Иша. Метки на груди Иши не было. Квен вспомнил об этом, проснувшись среди ночи, стирая с мокрого тела липкий пот влажной простыней. Отчего-то он больше всего боялся именно метки, той самой метки, образец которой теребил в руках Талугаеш на памятном совете в Хиланском дворце. Но метки не было. Ничего не было на теле Иши, кроме вырванного куска плоти на его шее. А на теле Паша метки тоже не оказалось. Вчера в зале прошений дворца Иши это словно вернуло Квена к жизни. Он даже расхохотался, приказал вызвать Тарпа, поручил ему сжечь тело Паша на ближайшей свалке. «Страшная смерть», — неожиданно серьезно, без тени улыбки, вымолвил Данкуй. Потом поклонился новому Иши и добавил вполголоса: «Повелитель, я готов повиноваться тебе, но прошу тебя оставить меня старшиной тайной службы. Мне не нужны повышения. Понижение приму с пониманием и благодарностью». Квен перевел взгляд на Аси. Теперь, когда Иша был осмотрен, балахонники во главе с бледным, как мел, Ашу оборачивали тело погибшего правителя выбеленными полосами холста, а его жена сидела на каменной скамье со спокойным, безучастным лицом, словно точно такая же процедура ожидала и ее. Зато Этри, которая обнимала сестру за плечи, не сводила с нового Иши взгляда. Квен поднялся и, оглядевшись в рассеиваемом огнем масляной лампы полумраке, вспомнил, что он уже не в покоях, выделенных ему во дворце Кинуна, а во дворце Иши. Стены спальни были отделаны туварсинским мрамором. На широком ложе могли поместиться не менее десятка самых рослых гвардейцев Хилана. В большой походный шатер такое ложе бы точно не влезло. Интересно, часто ли его край доставался Аси? Или еще кто-то принимал ласки Иши? В любом случае, вкус вавы из рода хурнайских ураев Квену понравился. В его покоях не было ничего лишнего. Стул, кресло с высокой резной спинкой, на которой теперь висела одежда Квена, и серебряными ножнами поблескивал меч. Кувшин с вином, который вчера в присутствии Квена распечатал пробовальщик. По стенам стояли мягкие скамьи. За занавесью имелась серебряная ванна для омовений, труба, из которой поворотом медного вентиля открывалась теплая вода, комната для нужды за отделанной инкрустацией дверью. Квен подошел к хрустальному столику, на котором в деревянном резном блюде лежали фрукты. Бросил в рот несколько ягод, шагнул к распахнутому окну, затянутому прозрачной ячеистой тканью. Ночная прохлада овеяла обнаженное тело. Да, новый Иша был не молод, но кое на что еще годился. Уж во всяком случае, ни капли жира не было ни у подбородка, ни на боках, ни на ляжках. Да, и некоторые желания все еще имелись. А ведь было что-то замечательное в столь длительном воздержании. Не просто вернулась мужская сила к бывшему воеводе, а вернулась не только со зрелым, а как бы даже с юношеским пылом. Интересно, а в коридорах дворца Иши столь же прекрасные и податливые служанки? За дверью кто-то дышал. Квен осторожно сдвинул запор, который проверил с вечера. Потянул на себя створку. Напротив двери покоев правителя стояла раскрасневшаяся Этри. «Уже и не надеялась дождаться», — прошептала она чуть слышно, виновато улыбнулась и прошла мимо него в покое. Когда Квен закрыл дверь, она уже сбросила шелковое одеяние и, стоя в ванной, поливала смуглое совершенное тело теплой водой. «Я так и знала, что все это глупости», — прошептала она на ухо правителю уже под утро, когда он насладился ее совершенством сполна, а потом повторил это еще раз и еще раз. «Я так и знала. Ты просто зверь, Квен, ненасытный зверь. Если бы у тебя была Ишка, она была бы счастлива. — У меня будет Ишка, — улыбнулся Квен. — Не будет, — рассмеялась Этри, закутываясь в шелк. — Не обманывай себя. Ты мудр, но не хитер. Неужели ты не чувствуешь, что пагуба надвигается? Она произойдет, что бы ты ни делал. Она как зима. Ты можешь вынести на улицу 1000 печей и спалить в них весь лес Тикана, но зиму не остановишь. Она права, — вдруг совершенно спокойно подумал Квен и сказал вслух. — Почему ты пришла ко мне? — Захотела. Она пожала плечами, расчесывая волосы. — Тем более, что пагубы ты не переживешь, Квен. Или ты думаешь, что Ура и Тикана настолько глупы, что выкликнули твое имя, чтобы ты правил ими? «Данкуй», — подумал Квен. «Первым мое имя выкрикнул Данкуй». «Никто не хочет оказываться на твоем месте. А я вот захотела оказаться на месте твоей возможной Ишки. А тебе разве не хочется отведать ярко украшенного явства?» «Мне сегодня повезло, вкус оказался достойным громкого имени». «И часто тебе так везет?» — спросил хмурясь Квен. «Не слишком», — усмехнулась Этри. «Вава был тропыгой, а больше мне не попадался ни один Иша. Вот разве только тот, кто сменит тебя?» «И кто же им станет?» — процедил сквозь зубы Квен. «Знаешь», — она наморщила высокий лоб, — «думаю, что никто. Или станет кто-то, но не скоро. Тикан распадется на части, которые будут враждовать друг с другом. Не всем нравится засилье храмовников, к примеру». «Но ведь теперь старший смотритель Тикана Ашу?» — воскликнул Квен. «Ашу!» — улыбнулась Этри и жадно облизала губы. «Ашу был очень хорош. Так же хорош, как и ты, Квен. Хотела бы я его попробовать в балахоне храмовника. А вдруг в самый главный момент из него выползет та самая мерзость, которая явилась всем нам? Это было бы незабываемо». «Это ты заказала меч у кузнеца Палтоноса?» — быстро спросил Квен. «Меч?» — удивилась Этри. «Ах, меч! Тот самый меч, о котором рассказывал Мелит». «Он был тоже неплох?» — спросил Квен. «Кто?» — не поняла Этри. «Меч или Мелит?» «Мелит неплох, да, но Тупи лучше, чем Мелит. Нет, она тоже женственна, к тому же моя сестра, но она лучше Мелита. Она знает секреты женского тела лучше любого мужчины. Поверь мне, Квен, я знаю, что ты любишь ее, но вряд ли ты успеешь добраться до Хилана». «Ты заказывала меч!» — почти крикнул Квен. «Нет», — хихикнула Этри и выскользнула из покоев. Когда солнце вновь сделало улицы Хурная розовыми, Квен спросил об Асси. Пожилой постельничий, который бродил по дворцу, как брошенный пес, упал в дверях зала советов на колени. Потом, не разгибаясь, вымолвил, что Асси прибудет, как только будет сожжено тело прошлого Иши. После полудня. Квен кивнул и отпустил постельничего, но тот покосился на четырех рослых стражников в дверях зала, которых новый Иша отобрал из прибывших с ним из Хилана гвардейцев, и снова бухнулся на колени. «Хартага!» — приложил он руки к груди. «Охранник Вавы! Ему некуда идти! 30 с лишним лет назад его подбросили Ураю Хурная, отцу Вавы. Он рос вместе с Вавой и стал его охранником. Парень нем от рождения». «Как его подбросили?» — не понял Квен. «Здесь, во дворце?» «Да», — закивал постельничий. «Его обнаружили утром на пороге опочивальни Урая. Тогда была великая суматоха. Проверили всех девиц дворца, но не нашли ни одной недавней роженицы. Урай счел, что Хартага — дар пустоты». «И чего он хочет?» — спросил Квен. «Ничего», — пожал плечами постельничий. «Он изъясняется знаками, разве только может написать пару слов на полоске бумаги. Пока Вава не сожжен, он будет рядом с ним, а потом, боюсь, сдохнет, как подыхает верный пес, оставшийся без хозяина». «Передай ему, что Ишитикана его не оставит», — задумался Квен. «Мне не нужен телохранитель, какой был у Вавы. Но ни Хартага, ни тем более Аси не будут нуждаться ни в чем. Впрочем, возможно, я скажу им об этом сам. В полдень я буду у погребального костра». Но сначала ему пришлось принять Данкуя и Ашу. Старшина тайной службы был раздражен, хотя привычку улыбаться и не оставил. Впрочем, о вчерашних новостях Квен уже знал. Кирхарти был в городе, и он сумел освободить Хараса и Лалу. Оказалось, что Квен знал не все. «Глава воровской гильдии Хурная, Алкистан, мертв», — с мрачной усмешкой изрек Данкуй. Позарился на обещанное вознаграждение. Вычислил Кира Харти в первый же день его прихода в Хурнай. Взял в оборот, да просчитался. Расстался с жизнью, да не один, а с двумя помощниками. Как говорят, лучшими из всех. Их нашли сегодня утром. Запахло трупами в одной из комнат, что сдаются в наем. И это еще не все. «Хорошо», — кивнул Квен. «Удивляй меня дальше, Данкуй». «Заманкур убит», — продолжил говорить старейшина тайной службы. «Но он действовал в одиночку, хотя место для засады выбрал, как оказалось, верно. Ждал Кира Харти во дворе ведуньи Хуш». «Это там, где появляется время от времени Сиун Хурная?» — повернулся к Ашу Квен. Новый смотритель Тикана ответил не сразу. Он прошелся к окну, потом повернулся к Ише и кивнул. «Наверное, Кирхарти решил навестить ведунью», — предположил Данкуй. «Заманкур застиг его у нее в гостях, потому как был убит броском ножа или тычком меча в глаз на пороге ее дома. Хуш исчезла». «А вместе с ней и Сиун Хурная», — подал голос Ашу. «Плохая примета. Раньше его можно было видеть через ограду ее дома каждый день. Он поднимался фонтаном воды над гребнем стены. Но даже когда его не было видно, гости города бросали через стены монеты». «Там и теперь все завалено монетами», — добавил Данкуй. «И еще воняет трупом бородача. Но хозяйки дома нет». «А может быть, это и хорошо?» — натужно рассмеялся Квен. «Нет ведуньи, некому морочить мою голову разными предсказаниями. Город отцеплен, Данкуй?» «Город очень трудно отцепить», — снова вмешался Ашу. «У него нет границы в виде стены. Да, с одной стороны его ограничивает море, с другой — река, с третьей — известковая пустошь, с севера — солончаковые болота. Но море полно кораблей, река полна лодок, да и в дельте Хапа не счесть островов, на многих из которых живут рыбаки. Хотя далеко Кирхарти уйти не может. Гильдия воров не простит ему убийство Алкистана». «Что может сделать гильдия воров, если ничего не смогла сделать тайная служба Урая Хурная?» — пробурчал Данкуй. «Упустил Лалу Тарп», — усмехнулся Ашу. «Да, с ним было четверо моих воинов, но след вслед за Харасом вышагивал Тарп, и команды отдавал он». «Тарп не мой человек», — улыбнулся Данкуй. «Мой», — подал голос Иша. «Тарп мой человек. И если он не смог переиграть противника, значит, противник слишком серьезен. Или кто-то из вас может похвастаться успехом? Как удалось Киру Харти освободить Лалу и Хараса? Город наводнен соглядатаями». «Он подготовился», — покачал головой Данкуй. «Обманул нас дважды. Сначала сумел переговорить с Лалой, а потом и посмеялся над нами вовсе. Выдернул приманку прямо из ловушки. Дважды поменял одежду. Растворился на рыбной улице. Ну, скажем так, его там уже не видели. Теперь найти его будет непросто. В Хурнае тысячи домов, десятки тысяч коморок, в порту тысячи кораблей, лодок без счета. И все это без рыбацких лачуг, без солчаковых трущоб. Я бы не стал зарекаться, что Кир Харти не сможет уйти. Тем более, что теперь его в городе ничто не задержит. Ведь он не дурак, чтобы продолжать охотиться за ушами самого Иши. «И куда же он пойдет?» — поинтересовался Ашу. «Да куда угодно», — взорвался Данкуй. «Заберется в чащу между Кеттой и бывшим Харкисом, срубит избушку там, где можно и 100 лет не встретить ни единого человека. Уйдет за западные ребра, а сядет в вольных землях. Он научился даже менять цвет глаз. Пройдет еще 5 лет, мальчишка возмужает, и мы вовсе его не узнаем. Тем более, что у него есть ярлык Аруба. Я слышал, что с отметкой самого прошлого Иши. Хотел бы я узнать, как ему это удалось». «Меч», — вспомнил Квен. «Женщина, которая заказывала меч, была очень богата. И она же могла одарить Кира Харти ярлыком. Тупи? Аси? Этри? Если привязать к мечу ярлык, то только Аси. Почему?» «Мы можем задержать его в городе?» — спросил Квен. «Для чего?» — не понял Данкуй. «Мы можем задержать его в городе для того, чтобы убить здесь», — отчеканил Квен. «Повелитель», — хмыкнул Данкуй. «Я правильно понял, что ты думаешь о причине, по которой он ввязался бы в открытую схватку?» «Именно так», — кивнул Квен. «После того, как на хиландской ярмарке появился глаз Сакува на щите Паркуи, пустота прислала к нам своих ловчих». «И что от них толку?» — не понял Данкуй. «Бапиджа истлел на костре возле Хилана, Суппариджа покрылась пылью и паутиной на окраине Хурная. Хантажиджа, судя по доносам, бродит в окрестностях города». «Судя по всему, этот Хантажиджа — мерзкая тварь», — заметил Ашу. «Да», — покосился на Ашу Данкуй. «Рассказы из деревень приходят один страшнее другого». «А что, если бы он устроил кровавое колдовство посреди Хурная?» — поинтересовался Квен. «Убил бы кого-нибудь из горожан?» — нахмурился Данкуй. «Расчертил портовую площадь огненными линиями?» «Именно так», — отрезал Квен. «Не слишком большая плата за отсрочку пагубы. Выйдет Кир Харти биться против Хантаджиджи?» «Я так понимаю, что вопрос звучит примерно так. Ляжет ли он добровольно на дробилку?» — уточнил Данкуй. «Однажды он почти лег», — повысил голос Квен. «Он схватился с Долгаешем, чтобы спасти девчонку из дикого леса, которую едва знал. Он полез под меч в Апидже, чтобы всего лишь сжечь трупы приемных родителей». «Но у нас здесь, в Хурнае, нет никого, кого бы он знал», — воскликнул Данкуй. «Никого, кто бы был ему дорог». «Есть», — после долгой паузы сказал Квен. «Но сначала надо выяснить, как задержать его в городе. Нужно повесить на портовой площади щит клана Сакува», — подал голос Ашу. «Это ты говоришь или...» — прищурился Квен. «Я...» — кивнул Ашу. «Но я знаю». «Хорошо», — кивнул Квен. «Данкуй, распорядись. Щит должен висеть уже сегодня в полдень. И распорядись, чтобы под ним сооружали дробилку. Допусти слух, что завтра утром на ней будет распята сообщница Кира Харти, последнего из Сакува». «Она существует?» — поднял брови Данкуй. «Да», — кивнул Квен. «Она заказала ему меч. Она выдала ему ярлык Аруба, отмеченный рукой Иши. Этого мало. Но она пока не знает, что будет распята. Она пока что чувствует себя в безопасности». «Имя?» — попросил Данкуй. «Позже», — ответил Квен. «Иди, Данкуй, у нас мало времени. И ты, Ашу, иди. Об остальном позже. Нас ждут у погребального костра». Их действительно ждали. Костер был сложен у проездной башни. Дрова пролиты маслом, на помосте лежало туго забинтованное и пропитанное маслом тело Иши. Двор башни окружали хиланские гвардейцы. У костра стояли Аси, Этри, Кинун, Мелет, Постельничий и Хартага. Больше не было никого. Вслед за Квеном к скорбящим подошел Ашу. Именно он и кивнул Хартаге. Немой шагнул к курне, из которой поднимались языки пламени, зажег факел и поднес его к поленнице. Пламя вспыхнуло мгновенно. Зрители отшатнулись, только Хартага появился из его языков, как ни в чем не бывало, хотя ресницы, волосы его расцвели точками опаленных кончиков. Запахло сжженной плотью. Квен поймал взгляд Кинуна и понял, что тот знает о похождениях Этри. И Мелет знал о похождениях Этри. Но ненависти в их взглядах не было, скорее было сочувствие, и именно это вызвало у Квена глухую злобу. Он даже положил руку на рукоять меча и зажмурился, представляя себе, что рубит все это хурнайское семейство на части. «Повелитель!» Это был голос Ашу. «Что тебе?» — обернулся Квен. «Мы забыли о черном Сиуне», — прошептал смотритель. «Ведь это он участвовал в заказе того меча. Значит, он как-то связан с заказчицей». «Ну и что?» — не понял Квен. «Нужно быть осторожным с Сиунами», — медленно проговорил Ашу. «Я должен тебе поведать, правитель, что, согласно повелению отца прошлого Иши, мы занимались сиунами. После смерти отца Вавы наши изыскания направлял Мелет. Нам не так много удалось выяснить, но каждая крупица знаний о сиунах собиралась с нами как величайшая драгоценность. Именно поэтому я взялся помочь Куранту доставить его реквизит в Хурнай. Только из заявления Сиуна на его представлениях. «Дальше», — потребовал Квен. «В древних книгах можно отыскать много интересного», — продолжил Ашу. «Среди прочего, там говорится, что каждый Сиун представлен не просто к каждому клану, а к определенному человеку, и причинение урона этому человеку может привести к непоправимым последствиям». «Ты говоришь о пагубе?» — усмехнулся Квен. «И о пагубе тоже», — кивнул Ашу. «Однако один из твоих предшественников передал позапрошлому Иши приказ уничтожить клан Сакува», — напомнил Квен. «Уж точно кто-то в этом клане имел Сиуна. Но пагуба не наступила». «Судя по всему, человек, которому был представлен Сиун Сакува, не пострадал», — заметил Ашу. «Скорее всего, им и был этот самый лекарь Харава. Так что уничтожение Харкиса не было связано с посягательством на подопечного Белого Сиуна. Вероятно, повеление пустоты касалось именно Кира Харти, но заказчица меча была связана с Черным Сиуном. Я бы предпочел не наносить ей вреда». «Поэтому ты охранял Хуш?» — скривил губы Квен. «Так вот, даже если та, о которой я говорю, связана с Черным Сиуном, я не собираюсь ее убивать. Оставлю эту возможность ловчему пустоты». «А если Кир Харти убьет его?» — нахмурился Ашу. «Тогда Кир Харти убьют мои люди», — отрезал Квен. «К тому же не забывай о Суппаридже. Она пока жива, так что пагуба нам еще не грозит, даже если случится невозможное, и Кир Харти убьет Хантаджиджу. И еще одно, если Хантаджиджа расчертит кругами портовую площадь, то все, что он сделает, пойдет на счет пустоты, а не на счет Иши. Кто стал начальником тайной службы Хурная после тебя?» «Пока что им остаюсь я», — склонил голову Ашу. «Тогда у меня к тебе будет три просьбы». Последнее слово Квен произнес с усмешкой. «Я хочу принять у себя в покоях поочередно Эппа с его двумя подопечными, Аси и Тарпа. Через час жду троих первых. И пусть Ловчий и Хилана выстроятся в коридоре у моих покоев». «Да», — окликнул Квен нового смотрителя, который с поклоном попытался уже удалиться. «Хартага пусть придет ко мне завтра утром». Помост с охваченным пламенем телом Вавы из клана Кессар прогорел и рухнул в раскаленные угли. Этри развернулась и пошла прочь. Мелет и Кинун, поклонившись Квену, двинулись за ней. Постельничий растерянно закрутил головой. Аси стояла, положив руки на груди. Она не плакала, губы ее были плотно сжаты, глаза закрыты. Квен поманил постельничего. «Как тебя? Ладно, сегодня вечером жду тебя в своих покоях. Иди в город, узнай, о чем говорят. Интересуют самые дурацкие слухи, самые невозможные нелепости. Жду тебя вечером, понял?» «Понял», — закивал старик. «Бегом», — прошипел Квен и двинулся к входу во дворец. Хотелось окунуться в море, но придется обойтись ведром морской воды, и завтра же следует заняться подбором слуг. Не все же поручать важные дела Данкую или Ашу. Эб появился ровно через час. С ним в покои Квена вошли бледные от волнения двое молодых стражников. Один маленький и кудрявый, второй высокий и смуглый здоровяк. Все трое опустились на одно колено, как полагалось гвардейцам Иши. «Не говори ничего», — остановил Эппа Квен. «Если бы тебе было что сказать, я бы знал об этом». Кирхарти улизнул. «Ненадолго, но улизнул. Значит, ты провел время в Хурнае зря». Эп молчал. Его помощники стали еще бледнее. «Завтра он появится на площади», — продолжил Квен. «Если все будет так, как я думаю, он сразится с Ловчим Пустоты. Ловчий Пустоты убьет мальчишку. Но если случится так, что вверх возьмет Кирхарти, вы будете должны убить его». Эп молчал. «Если вам не удастся это сделать», — Квен растянул губы в улыбке, «тогда каждый из вас получит по 300 плетей, кроме Эпа. Ты, старый приятель, лишишься кожи, всей остальной кожи. Ясно?» Эп кивнул. «Вы же», — Квен перевел взгляд на двоих подопечных старшины, «имеете возможность стать моими телохранителями. Ясно?» «Слушаемся, слушаемся», — хором выдохнули стражники. «Идите», — процедил сквозь зубы Квен. Ася вошла в покои Иши без стука. Она оставалась бледна, но слез на ее лице не было. Квен внимательно рассмотрел ее лицо. Волосы, когда-то пленившие Ваву, длинное лиловое платье, прихваченное поясом под грудью. Да, она была очень похожа на Тупи, но слишком мягка. Даже теперь, когда она старалась быть твердой. «Меч», — негромко произнес Квен. «Ты заказала меч у кузнеца Палтонеса. Потом сделала так, что он достался Киру Харти. Зачем?» Она не ответила. Смотрела прямо перед собой и только чуть пришептывала что-то. «Тебе подчиняется Черный Сиун?» — спросил Квен. Она не ответила. «Почему ты молчишь?» — спросил Квен. Злоба начинала закипать в нем, но он сдерживался изо всех сил. Точно так же было в Харкисе. Он начинал резать уши мертвым и живым, испытывая только брезгливость. Но уже после 10 пар ушей рычал от злости, от ненависти к этим мертвым и живым Сакуа, которые делали из него зверя. Вот и теперь Аси молчала, именно этим делала из него зверя. «Я жду». Он встал в шаге перед нею. Она мотнула головой и скривила губы в улыбке. И тогда Квен ударил ее в лицо. Ударил с разворота кулаком, одним прикосновением превратив прекрасное лицо в хрипящую и булькающую окровавленную маску. Она упала, и тогда Квен схватил ее за волосы, подтащил к ложу, швырнул на него лицом вниз и стал сдирать с нее платье, разрывая его на полосы. Но в тот самый миг, когда бывшая ишка Тикана Аси оказалась перед ним обнаженной, он понял, что она смеется. Она билась на вымазанной кровью постели от смеха, заливалась хохотом. И Квен, с ненавистью взглянув на собственную, вдруг снова ставшую безвольной плоть, рванул дверь покоев. В просторном коридоре дворца Иши выстроились все ловчие тикана, прибывшие в Хурнай. Крайним стоял Тарп. «Плеть!» — прошипел Квен. Тарп рванул заправленную в поясные петли короткую плеть. «Ждать!» — приказал Квен. Он бил Аси до тех пор, пока у него не устала рука. Только после этого судорожно выдохнул и с ужасом разглядел то, что наделал. Месиво рваной кожи и крови, которая лежала перед ним, уже ничем не напоминала жену Иши. Квен поднял за волосы несчастную и прислушался. Аси еще дышала. В ноздрях вздувались кровавые пузыри. «Черный Сион!» — насмешливо пробормотал Квен и вышел в коридор. Лица ловчих были белее снега. «Тарп!» — вымолвил Квен. «Повелеваю тебе занять место Далугайша. Теперь ты старшина ловчих. Сейчас возьмешь эту бабу, отнесешь ее на портовую площадь и прочно привяжешь к столбу, на котором Данкуй укрепит щит Сакува. Ясно?» «Слушаю и слушаюсь», — мертвенно произнес Тарп. «И вы все», — повернулся к ловчим Квен, — «помните, тот, кто убьет Кира Харти, получит 1000 золотых монет». Когда над Хурнаем начала опускаться ночь, в покоях Квена появился постельничий. Он с опаской покосился на перепуганных служанок, перестилающих огромную постель. Бухнулся перед Квеном на колени. «Говори», — разрешил тот. «Каменного Сиуна видели на портовой площади», — выдохнул постельничий. «Сначала будто столб появился, там, где не было никакого столба. Потом столб словно пылью осыпался, песком, и вроде человека получилось. Из песка. А потом вихрем все закрутилось и исчезло». «И все?» — нахмурился Квен. «Все?» — кивнул постельничий. «Но сразу после этого Данкуй сел на коня и ускакал со своими воинами. Прочь из города ускакал. Через восточные ворота и на север. Сразу. Каменный Сиун вихрем и Данкуй вихрем. Дробилку даже не стал доделывать. Бросил. А щит повесил, да, щит Сакува. Там много народу толпилось. А когда бабу окровавленную привезли и к тому столбу привязали, все разбежались. Пустая теперь площадь, и балаганы все снились. Только ловчие по краю площади теперь стоят, да воры. Воры со всего Хурная собрались. Ждут этого мальца, говорят, что бабу придет спасать. Слухи о ней уже по городу ходят. А баба-то голая. Кто хоть она?» «Аси», — сказал Квен, и постельничего тут же перекосило, затрясло. «Ну и мись», — проговорил Квен равнодушно. «А то ведь рядом подвешу. Что с каменной бабой на западном холме?» «Сидит», — прохрипел постельничий. «Но все кого-то еще ждут. Кого-то, кто пострашнее каменной бабы». «Ждут, значит, дождутся», — проговорил Квен и также равнодушно добавил. «А теперь пошел вон. И вы», — он повернулся к служанкам, — «пошли вон. Все вон». Дождавшись, когда двери закроются, Квен расстегнул ворот, вытащил снадобье харавы, уронил капли его на язык и проглотил. Сладость и пряность затопили горло. Квен закрыл глаза и хотел было глубоко вдохнуть, но осекся. «Долбя гору, будь готов, что она обрушится на тебя». Квен открыл глаза. Перед ним стоял босой человек. Порты его до колен были лохмотьями. Куртка распадалась на лоскуты. Из-под широкополой шляпы спускались длинные волосы. И только в просвете между ними открывалось чистое спокойное лицо. Глаза, на котором, подобные двум влажным сливам, внушали ужас. «Сиват?» — прошептал Квен и, выхватив меч, рубанул бродягу от плеча к поясу. Меч прошел сквозь него так, словно Квен пытался разрубить собственную тень. Квен замахнулся еще раз, но Сиват подставил руку, и меч бывшего воеводы согнулся, словно был вырезан из олова. «Унижая великого, будь готов, что ничтожество твое будет умножено», — произнес с усмешкой бродяга. Квен вытянул руки и бросился на Сивата, намереваясь ухватить его за горло, но пролетел насквозь и, уже падая на пол, понял, что был удостоен пинка под зад. «Причиняя боль, будь готов, что твоя боль будет беспричинна», — вымолвил призрак. В ужасе Квен рванул дверь и выскочил в коридор. Там, среди золотых светильников и роскошных гиенских ковров, танцевала девочка лет 10. Кружилась, напевала что-то пронзительное и звонкое, и улыбалась Квену, улыбалась.